Она отошла к дверям и надела перчатки. «Раз вы отказываетесь помочь мне», — продолжала она, овладевая собой, — «я найду способ заставить вас исполнить обещание. Вы обещали составить мне труппу, Грегори. Надеюсь, вы не забыли?» «Тогда вы интересовали меня больше, чем теперь», — ответил сэр Грегори откровенно. «Куда вы идете?» «Я еду домой, а завтра переезжаю в Лондон». Сэр Грегори посмотрел в один угол гостиной, потом в другой и перевел взгляд на артистку. «Нет, вы не поедете домой, милая. Вы останетесь здесь». Стелла презрительно усмехнулась. «Вы приказали вашему шоферу привести полицию? Ну так по этому поводу я могу сообщить вам интересные новости. Ваш шофер сидит в настоящую минуту у меня на кухне и ужинает. Если вы думаете, что он уедет отсюда раньше вас, это значит, что вы плохо меня знаете, Стелла». Сэр Грегори подобрал полы шелкового халата и спрятал руки в широкие рукава. Лицо его было страшно. Молодая женщина почувствовала, что от ужаса ее ноги подгибаются, и делала нечеловеческие усилия, чтобы не потерять самообладание. В красном халате он похож был на сатану. Мускулы ее напряглись, она хотела броситься на него, вцепиться острыми ногтями в горло. Грегори понял, и странный огонек пробежал в его глазах. «Бак наверху», — сообщил он многозначительно. «С ним нельзя шутить. Он так пошутил на днях с одной девушкой, что мне пришлось звать доктора. Вы пойдете со мной без посторонней помощи?» Стелла покорно склонила голову. От отчаяния и страха она растерялась. Она слишком хорошо знала звериную силу Бага. Колени ее подгибались, когда она шла за Грегори. Дойдя до середины коридора, Пен отпер дверь. «Вот ваша комната. Будьте как дома», — сказал он с усмешкой. «Мы поговорим с вами завтра, когда я протрезвлюсь. Сегодня я слишком много выпил. Может быть, я пришлю к вам кого-нибудь, чтобы вам не было скучно? Но пока сам не знаю». Он нерешительно провел рукой по растрепанным волосам. «Во всяком случае, прежде чем говорить с вами, я желаю протрезвиться». Дверь захлопнулась, и ключ повернулся в замке. Стелла очутилась в полной темноте в незнакомой комнате. Испуги прижавшись к стене, она напряженно слушалась в тишину. Ей казалось, что она в комнате не одна. Прошло много времени, прежде чем дрожащая рука ее коснулась электрического выключателя на стене. Она нажала кнопку. В потолке зажглась лампа. Комната оказалась небольшой спальней. На кровать стояла в беспорядке, матрас и подушка валялись в углу. Окно было закрыто тяжелой чугунной решеткой и заперто. Выхода из комнаты не было. Стелла осмотрела дверь. Ручка поворачивалась, но дверь не отворялась. Не было даже замочной скважины, в которую она могла бы всунуть свой собственный ключ и попробовать, не подойдет ли он. В комнате был душный, спертый воздух. Стелла подошла к окну и открыла. Окно выходило на задний двор замка, на темном небе вдали чернели шапки деревьев. Дорога проходила по другую сторону замка. Отсюда никто не услышит крика. Присев на стул, Стелла принялась обдумывать свое положение. Страх она поборола и чувствовала в себе достаточно сил, чтобы выдержать новую схватку с Грегори, если бы он сейчас пришел. Подняв платье, отстегнула от пояса легкий кожаный футляр и достала из него карманы Браунинг. Крошечная игрушка, но вполне годная для дела. Стелла проверила заряд, сняла предохранитель и положила палец на собачку. «Ну, Грегори, произнесла она вслух, но вдруг взгляд ее задержался на окне, и из груди вырвался глухой крик —